Кончается июль, а значит скоро осень. И что ни говори, настроенный птичий клин. Небесный свой патруль края наши заброси, поставив нам с тобой дождей кленовый сплин. Кончается июль, а следом будет август. А это месяц грез, арбузов и любви. И тучных облаков, что на небо залягут. С букетом страшных гроз ты только не грусти. Лето цвета золотого солнца, лето цвета ласковой зари. И оно еще возможно к нам с тобой вернется. Только мою осень ты не торопи. Песен до зари. Лето цвета золотого солнца, лето цвета ласковой зари. И оно еще возможно к нам с тобой вернется. Только мою осень ты не торопи.